Вместе с ним радовалась и Нао. И спокойствие возвращалось к ней по мере того, как приближался берег, и издали уже можно было различить белую оторочку прибоя. Рэу направил лодку в узкий пролив, соединяющий лагуну с морем. За отмелью дети встретили кожаную лодку и пристроились к бортам, сопровождая ее, пока она плыла от пролива вдоль зеленых тундровых берегов. На закате Нао покормила детей, и они отплыли на середину лагуны, где обычно проводили ночь. За вечерней трапезой Рэу сказал: «Мои братья признали меня. Они увидели, что я возвратился в море, остался верен ему». Когда росы стали холодными и в тундре налились соком ягоды, Нао стала замечать, что детям все труднее подплывать к ней. Они выросли. На рассвете Нао уходила на зеленые холмы, пересекая низкую болотистую луговину, на которой алела спелая морошка. Она собирала в кожаный туесок черную шикшу, голубику, морошку. К полудню возвращалась в хижину. А Рэу все не было. Он уплывал в кожаной лодке к одиноким скалам, торчащим далеко в море. И там охотился на нерпу, гарпунил моржей и встречался со своими братьями. Нао смешивала ягоды, сдабривала их нерпичьим жиром и ставила на холодок, чтобы угостить лакомством возвратившегося охотника. На морской стороне галечной косы она ждала возвращения Рэу. Сначала показывался парус. Он медленно рос, покачиваясь под ветром. Над парусом летели птицы, указывая путь к берегу, а рядом плыли братья-киты. Нао смотрела на приближающуюся лодку. Вот уже можно различить сидящего в ней охотника, его развивающиеся на ветру черные волосы. По бокам лодки были привязаны нерпичи и моржовые туши. На этот раз Рэу приволок большую тушу моржа. Желтые клыки животного торчали под водой. Рэу и Нао пришлось изрядно потрудиться, чтобы вытянуть на берег гигантское животное. «Большая кожа у этого моржа», — сказал Рэу. «Мы сделаем из нее покрышку для новой хижины, чтобы нам было просторно в ней». Он давно заметил, что Нао снова собирается стать матерью, и радовался этому. С приходом темных ночей подросшие китята перестали подходить к берегу. Мели не пускали их. Нао уже не кормила их своим молоком, и дети сами добывали себе еду. «Им тесно в лагуне», — сказал Рэу и спустил лодку в воду. Он посадил Нао в середину, сам устроился на корме, чтобы править парусом и рулевым веслом. Китята ждали родителей на глубоком месте. «Следуйте за мной!» — крикнул им Рэу. «Плывите вслед за нашей лодкой!» Китята пристроились к корме. Они радовались, как всегда, свиданию с отцом и матерью. Рэу направил лодку в пролив. Нао молча смотрела на плывущих следом китят. Они издали поднимали головы, и в их глазах, блестящих и ясных, Нао видела невысказанную нежность и сыновнюю преданность. Теплом наполнялась грудь, и хотелось очутиться в воде и рядом с ними плыть широкой водной дорогой в открытое море. В проливе китята чуть замешкались,